опасной игрой. Ведь твоя жизнь без риска кажется пустой. Ты любишь скорость, любишь мир, жаждешь ветра. Каждый день ты словно ураган, пролетаешь по семи холмам. Жаждешь скорость, ты хочешь стать чемпионом. В горизонт мчать. Слышишь шум за спиной? Скорость, любишь мир, жаждешь ветра.